Глава пятая. Первая. После короткого бабьего лета и недолгой сырой и туманной осени наступила зима. События осени не позволили деду Фишке побывать в Юксинской тайге, как он это делал ежегодно в ясные сентябрьские дни. Именно поэтому в голову старика лезли самые несуразные мысли. Будто завладел всей тайгой его смертельный враг Зимовской. Будто нагнал туда, на золотые прииски, тысячи рабочих. Будто стоят уже на Юксе, как на Лене, солдаты и охраняют ворованные богатства. Несколько раз дед Фишка поднимал разговор о том, что его волновало пуще всего на свете. Но всякий раз Матвей, указывая глазами на Анну или на Агафью, останавливал его предупреждающим взглядом. Давно так повелось, что при одной они не говорили о тайге, при другой — об убийстве Захара. 6 лет уже прошло с тех пор, как дед Фишка сообщил о своем страшном открытии. Но наказ Агафьи не трогать Зимовского и не говорить о нем — соблюдался с сыном свято. Изредка Агафья ходила с поминальником в церковь, а в общие дни поминовения усопших носила на кладбище яйца, кутью и бросала на дорогу птицам овес. С годами сгладилась острота горя, и в семье стали довольно часто вспоминать о Захаре. Нередко поводом к этим воспоминаниям служил Максимка. Он сильно походил на Захара, и Анна часто говорила ему: «Ты, сынок, и ходишь-то в присядку, как дед Захар». И такого замечания обычно было достаточно, чтобы начался длинный разговор о Захаре. Иногда воспоминания о Захаре начинал дед Фишка. Чаще всего случалось это в зимние предпраздничные вечера, когда все отдыхали. Старик любил в сумерки сидеть у окна. Покуривая трубку, он сквозь промерзшие стекла смотрел, как ослепляющий белый снег покрывается разными оттенками, становясь оранжевым от горящего заката, потом синеватым, пепельным и, наконец, чуть золотистым от сияния месяца. Когда сумерки сгущались настолько, что игра оттенков на снегу прекращалась, дед Фишка подзывал к себе сестру. «Агаша, иди-ка сюда». «Посумерничаем вместе». Агафья, молча сидевшая у печки, вместе с табуреткой пододвигалась к столу. Она знала, зачем зовет ее брат. «Захаркину, что ли, любимую, а?» — спрашивал дед Фишка. «Давай ее», — отвечала Агафья. И тогда дед Фишка тихо, вполголоса начинал петь. «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит». Агафья, причмокнув языком, подхватывала песню, и они пели ее слаженно, тихо и грустно. Уже наступал настоящий вечер. У соседей горели лампы, а Строговы все еще сумерничали. Анна и Матвей отдыхали в горнице на кровати. На палатях притихли недавно вернувшиеся с гулянья Артем, Максимка и Маришка. Всем было приятно молчать, в легкой дремотце слушать тихое и ровное, как журчание ручейка, пение, думать каждому о своем и, прислушиваясь к тому, как постукивает от мороза земля, ощущать теплый избенной дух. Дед Фишка сам прерывал это тихое пение. «Ну вот, Агаша», — говорил он, — «и вспомянули Захара Максимыча. Теперь поди и свет надо вздуть. Пора ужинать». И трудно было вообразить, что именно в эти минуты грустного раздумья в его душе рождались планы мести убийцам Захара. Чем больше отдалялась в прошлое его смерть, тем острее и острее чувствовал дед Фишка необходимость мести. В порыве этого чувства Старик не замечал, что он собирается мстить Зимовским не столько за гибель Захара, сколько за то, что они прочно утвердились в жизни и приобрели силу. Однажды дед Фишка, выбрав момент, когда в доме никого больше не было, сказал Матвею: «Кедровник Матюша отстояли. Вас, мужиков из каталажки, вызволили. Теперь бы всем народом на Зимовского навалиться. Юксу бы еще возвернуть». Высказав все это, он вопросительно посмотрел на племянника. Матвей давно уже ждал этого. Он слишком хорошо знал деда Фишку, чтобы думать, что старик навсегда примирился с господством Зимовского на Юксе. «Когда-нибудь, дядя, народ и Зимовского выкурит», — сказал Матвей. Дед Фишка недовольно поморщился. Матвей понимал, что старик горит нетерпением, что, ободренный захватом кедровника, он, как и многие мужики, переоценивает свою силу. «Юкса, дядя, это не кедровник. Туда село не поведешь», — добавил Матвей, видя, что дед Фишка выжидающе смотрит на него. «Вот то-то и оно! Мужик, он при интересе хоть в огонь пойдет, а уж если интересу ему нет, его с места не сдвинешь». «Умно сказано», — подумал Матвей, и невольно вспомнились ему слова, как-то сказанные Беляевым. «Самое маленькое дело убеждает лучше многих слов». Хорошо понимал Матвей, что не до Юксы теперь. Добро бы хоть кедровник отстоять. Борьба началась, но еще неизвестно, чем она кончится. Вряд ли власти так легко примирятся с самоуправством мужиков. Да и Евдоким Юткин не отступится без борьбы. Об этих опасениях Матвей ничего не говорил деду Фишке, таил их про себя. Но они вскоре же начали подтверждаться.